Матерь Агни-йоги. Постоянство чувств преданности, любви, привязанности, почитания и всех прочих указывает на их длительность. Короткая преданность или любовь малого стоит, вернее, не стоит ничего. Наши чувства к нам близким имеют в себе постоянство. Любим ближайших веками, высших почитаем тысячелетиями и преданы им. На временные и приходящие чувства времени тратим. Эту длительность действий, чувств и стремлений стараемся ввести в весь круг жизни, расширяя его постоянно, пока не коснется орбита ее беспредельности сущего. Беспредельные мы, и вводя беспредельность в обычную жизнь, утверждаем в ней меры духа, ибо дух вневременен и вечен.